Пух и мы. Солнечным утром ли, в вечерних ли сумерках, медвежонок топает по лесу. Что заставляло нас неотрывно следовать за ним, когда мы были значительно моложе? Ведь если разобраться, он и вправду всего лишь маленький мишка с небольшим умишком. Ну так ли уж важен большой ум? Разве он приведет нас к цели? И не от большого ли ума мы так часто сбиваемся с пути, гоняясь за ветром в поле, вместо того, чтобы прислушаться к внутреннему голосу? А ведь он-то как раз знает правильный путь. Ум может многое, но все, что он может, далеко не главное. Отвлеченное умствование отрывает человека от реального мира, леса нашей жизни. А мир этот, между тем, находится в угрожающем состоянии. И все из-за того, что слишком многие слишком много думают и слишком мало заботятся о том, о чем думают. Множество умов думало-думало и додумалось до полного одурения. Если не развеять этот дурман, то очень скоро мы придем к неминуемому краху. Единственный шанс выжить – изменить отношение к жизни, научиться быть мудрым и ценить то, что нам дано. Люди, по сути дела, всегда стремились именно к этому, но полагались в основном на знания и большой ум. А между тем ни знания, ни большие умы никогда не приводили и не приведут нас к мудрости и счастью. И уже просто нельзя судорожно искать нечто там, где его и в помине нет. Позволяя знаниям и большим умам и дальше действовать в том же духе, мы дождемся, что они окончательно погубят все живое на земле, а то, что останется, не будет стоить и выеденного яйца, если к тому моменту еще уместно будет говорить о каких-то яйцах. Подлинный хозяин жизни – тот, кто знает истинный путь, потому что прислушивается к голосу внутри себя, голосу мудрости и простоты, который разумен, не умничая, и черпает знания не из книг. Обладание этим голосом не является привилегией избранных, он дан каждому из нас, однако на тех, кто следует ему, чаще всего смотрят как на досадное исключение из общего правила, не желая понять, что они-то и есть пример действительного воплощения правила в жизнь. Того правила, которое может и должно стать правилом каждого. В каждом из нас живут сова и кролик, я-я и Винни-Пух. Слишком долго ходили мы тропинками, протоптанными кроликом, и сидели в дупле, засиженном совой. И вот теперь, подобно я-я, мы жалуемся на то, что получили в результате. Но жалобы никуда не ведут. Если у нас сохранилась хоть капля здравого смысла, мы пойдем путем пуха. В этот путь зовет нас далекий голос детского разума. Возможно, его не так легко услышать, но сделать это необходимо, ибо без него нам никогда не найти дороги из леса.